Я думаю, мы оба согласны, что Илья Биллингтон занимался некими, в общем-то, мерзкими делами, которые могли или не могли быть связаны с колдовством. Я подозреваю, что преподобный Вард Филлипс и Джон Друван считали это колдовством. У меня есть факты, указывающие на то, что деятельность Ильи была связана с Биллингтоновой рощей, в частности, со своеобразной каменной башней, и мы знаем, что он творил свои дела ночью, после того, как подают ужин, по словам сына Ильи, Лаана. Неизвестно, что это были за дела, но в них был также посвящен индеец Квамис, хотя, видимо, лишь в качестве слуги. Однажды мальчик слышал, как индеец с благоговейным страхом упоминал имя Нарлатотеп, в то же время, как свидетельствуют письма Джонатана Бишопа из Данвича, он занимался подобной же деятельностью. Эти письма дают довольно ясную картину. Джонатан знал достаточно, чтобы вызывать некое существо с небес, но недостаточно, чтобы закрыть проход другим существам или защитить себя. Ясен вывод, эти существа, приходившие на зов, нуждались в людях. Предположим также, что люди им служили некой пищей. Допустив это предположение, мы сможем таким образом объяснить многочисленные исчезновения, тайна ни одного из которых так и не была раскрыта. Но как же тогда объяснить повторное появление тел? Прервал я. Никогда не приводилось никаких фактов о том, где они были до этого. А фактов и не могло быть, если, как я подозреваю, они были в другом измерении. Вывод ясен в своей ужасающей простоте. Существа, прилетавшие на зов, были разными. Вы помните смысл писем и то, как следует вызывать существ с разными именами, и они прилетали из другого измерения и уходили обратно в это измерение, возможно, унося низших существ, людей, которыми они питались, забирая жизненную силу, кровь или еще что-то, о чем мы можем только догадываться. Именно для этой цели, а также для того, чтобы заставить замолчать, Джона Друвана, вне сомнения, накормили наркотиками, завлекли обратно в дом Биллингтона и предложили в качестве жертвоприношения из мести, совершенно так же, как сделал это Джонатан Бишоп в отношении чересчур любознательного Вилбура Коури. Допустим, что все так и есть, но тогда обнаруживаются определенные противоречия, сказал я. А, я ждал, что вы это заметите. Да, есть. Это нужно увидеть и признать, и то, что Бейтс этого не сделал, является серьезным пробелом в его рассуждениях. Позвольте мне выдвинуть гипотезу. Каким-то образом Илья Биллингтон натыкается на информацию о великих бывших, оставленную его предками. Он начинает поиски, приобретает необходимые знания, в конце концов позволяющие ему использовать для целей, которым они изначально и были предназначены служить, круг камней и башню на острове в притоке реки Мискатоник, который Дюарт странно называет Мисквамакусом. Однако при всей своей осторожности Илья не может предотвратить происходящее время от времени нападения тварей на жителей Данвича. Возможно, он успокаивает и оправдывает себя тем, что это работа Бишопа, а не его. Он читает, тщательно сравнивает и усваивает части книги «Некрономикон» со всего мира, но в то же время он начинает нервничать, видя всю огромность и безбрежность внеземной бесконечности, открывшейся перед ним. Вспышка гнева, вызванная рецензией Друвана на книгу преподобного Варда Филлипса, показывает, во-первых, Илья начал подозревать, что он не полностью руководит своими действиями, и, во-вторых, он начал бороться с желаниями, привнесенными какой-то чуждой силой. Нападение на Друвана и его смерть являлись кульминацией. Биллингтон прощается с Квамисом и, с помощью знаний, почерпнутых из Некрономикона, запечатывает отверстие, которое он сам сделал, так же, как он закрыл проход, использовавшийся Бишопом после исчезновения последнего, и отправляется в Англию, чтобы вновь жить вдали от зловещих сил, действовавших на него в родовом поместье. Звучит логично. Теперь, в свете этой гипотезы, давайте посмотрим на инструкции Ильи Биллингтона относительно его поместья в Массачусетсе. Доктор Лэпхэм выбрал из кипы бумаг листок с почерком Бейтса и поставил его перед собой, включив лампу под зеленым абажуром. Прежде всего он заклинает всех, кто будет после него, что собственность целесообразно хранить в пределах семейного круга, и излагает ряд правил, преднамеренно туманных, хотя косвенно признает, что их смысл обнаружится в книгах, оставленных в доме, известном как дом Биллингтона. Он начинает с такого указания. Он не должен останавливать течение воды вокруг острова, где находится башня, не должен трогать башню, не должен просить камни. Вода прекратила течь сама по себе, и, насколько нам известно, никаких катастрофических последствий это не имело. Под словами «не трогать башню» Илия явно имел в виду, что нельзя вновь открывать проход, закрытый им. Очевидно, что отверстие было в крыше башни. Он закрыл его камнем с изображением знака, который, хотя я и не видел его, мог быть только знаком-символом старших богов, чье могущество было абсолютным для великих бывших, символом, которого они боялись и который ненавидели. Дюарт сделал с башней именно то, чего, как надеялся Илия, не произойдет. И, наконец, просьбы к камням, о которых говорится в инструкциях, могут означать только формулу или формулы заклятий, произносимых при осуществлении первого этапа контакта с силами, находящимися за порогом. Илия дальше пишет. Он не должен открывать дверь, ведущую в незнакомое ему время и место, приглашать того, кто таится у порога, взывать к холмам. Первая часть всего лишь подчеркивает предыдущее предупреждение насчет башни, но вторая впервые указывает на определенное существо, таящееся у порога. Мы пока не знаем, на кого именно. Может быть, это Нарлатотеп или Йоксатот или еще кто-то. Третья часть, должно быть, говорит о втором этапе ритуала, сопровождающего появление существ с той стороны. Весьма вероятно, о жертвоприношении. Третий пункт звучит тоже как предупреждение. Он не должен беспокоить лягушек, особенно жаб, в болоте между башней и домом, летающих светляков, козодоев, чтобы не оставлять свои замки и запоры. То есть, иными словами, своих сторожей. Правда, Бейтс начал догадываться о смысле этого указания, которое просто-напросто означает, что данные создания обладают особой чувствительностью к присутствию гостей с той стороны, и интенсивность света, испускаемого светляками, крик козодоев и кваканье лягушек могут служить предупреждением и дать время на подготовку к встрече. Следовательно, любое действие против них будет направлено против собственных интересов. Четвертое правило впервые упоминает окно. Он не должен пытаться изменить или каким-либо образом переделать окно. Почему не должен? Из того, что написал Бейтс, видно, что окно имеет какую-то злую силу. Если инструкции нацелены на то, чтобы оградить от зла или избежать беды, почему бы не уничтожить окно, раз уж он знает о его гибельных свойствах? По-моему, дело просто в том, что переделанное окно может оказаться еще более опасным, чем существующее в нынешнем виде. «Вот здесь я вас что-то не понимаю», — прервал я. «Неужели рассказ Бейтса вам ни о чем не говорит?» «Ну, окно странное, стекло не такое, как в других окнах. Очевидно, оно было так задумано». «Я полагаю, что это вовсе не окно, а линза», — призма или зеркало, отражающее изображение из другого измерения или измерений, короче, из времени или пространства. Возможно, оно так сконструировано, чтобы отражать темные лучи, невидимые, воспринимаемые не зрением, а остаточными или забытыми ощущениями. Возможно, оно и вовсе не является созданием человеческих рук. Через это окно Бейтс дважды видел нечто за пределами привычного ландшафта. Приняв это в качестве временной гипотезы, давайте перейдем к последнему указанию Илли. Оно является, в сущности, подтверждением основных правил, изложенных ранее, и в свете этого представляется очевидным. Он не должен продавать или другим каким-либо образом распоряжаться собственностью без внесения специальной статьи, оговаривающей, что остров и башня не должны подвергаться каким-либо действиям, ни окно не должно подвергаться изменениям, за исключением того, что оно может быть разрушено. Здесь опять проводится мысль, что окно обладает каким-то злым свойством, а это, в свою очередь, предполагает, что в определенном смысле, непонятном даже Илли, это еще один проход, если и не для физического проникновения существ с той стороны, то для проникновения их восприятия, их внушения и влияния. Я думаю, что самое вероятное и самое очевидное объяснение таково. Из любого источника информации, имеющегося в нашем распоряжении, видно, что и в доме, и в лесу действует какая-то сила, влияющая на людей. Что-то заставляет Илью изучать магические книги и экспериментировать. Бейтс рассказывал нам, что, когда Дюарт поселился в доме, его тянуло и тянуло к окну, чтобы осматривать и смотреть в него. А когда он вошел в башню, то почувствовал неудержимое желание вынуть камень, вставленный в крышу. Сам Бейтс описывает, как на него действует дом после его первой встречи с кузеном, странности которого он ошибочно определяет как сумеречное расстройство сознания или раздвоение личности. Записи здесь, и я вам их прочитаю. И вдруг, когда я стоял там, подставив лицо свежему ветру, я почувствовал быстро растущую подавленность, сопровождающуюся ощущением безмерного отчаяния, ужасной, отвратительной скверны, черной, всесокрушающей злой воли, царящей внутри и вокруг этого опоясанного лесами дома, тошнотворно-приторную, всепроникающую мерзость, лежащую на самом дне бездны, называемой человеческой душой. Предчувствие зла, ужасной беды и чего-то омерзительного сгущалось и оседало в комнате, как облако. Я чувствовал, как оно невидимым туманом стекает со стен. Вдобавок Бейтса тоже тянет к окну. И, наконец, ни разу не побывав в доме, он может довольно беспристрастно наблюдать действия этой силы на своего кузена. Он ставит правильный диагноз, характеризуя это как некую внутреннюю борьбу, но при этом вешает на него ярлык шизофреника, чего на самом деле нет. А вам не кажется, что вы чересчур категоричны? В конце концов, у него имеются некоторые признаки раздвоения личности. Ничего подобного. Опасно говорить о предмете, который плохо знаешь. Нет ни одного симптома, разве что редкая перемена настроений. Вначале Амброс Дюарт предстает довольно приятным, беззаботным джентльменом, сельским сквайром, ищущим, чем бы занять свое время. Затем к нему приходит ощущение чего-то, он сам не знает чего, и у него появляется беспокойство. В конце концов он посылает за своим кузеном. Бейтс обнаруживает дальнейшую перемену. Теперь Дюарту неловко с ним, а вскоре он становится явно враждебным. Иногда, на короткие промежутки времени, он возвращается в свое прежнее естественное состояние. И оно даже длится довольно долго во время его пребывания в Бостоне прошлой зимой. Но в прошлом месяце, Почти сразу же по возвращении в поместье Биллингтонов эта враждебность проявляется опять, и вскоре она сменяется сознательной сдержанностью, чего, похоже, не почувствовал даже сам Бейтс. Реакция Бейтса проста и понятна. То он чувствует, что ему рады, то наоборот, что его присутствие нежелательно. Он видит противоречивое поведение своего кузена и языком психиатрии, в которой он разбирается не больше вас, Филлипс, называет это раздвоением личности. Значит, вы предполагаете явление оттуда, с той стороны? А какого характера? По-моему, это очевидно. Это влияние направляющего интеллекта. Точнее говоря, это то самое влияние, что действовало на Илью, но Илья сумел победить его. Значит, кто-то из великих бывших. Из фактов этого не видно. Но можно предположить. Нет никаких признаков, указывающих на это. Очевидным представляется, что это влияние человека, являющегося орудием великих бывших. Если вы внимательно изучите рукопись Бейтса, вы обнаружите, что действующее внушение и влияние имеют под собой человеческую основу. Я утверждаю, что если бы сами великие бывшие осуществили влияние в доме Биллингтона, внушаемые мысли и желания имели бы, по крайней мере иногда, нечеловеческую природу. Однако ничего не указывает на это, если бы впечатление мерзости, грязи и злобы, окутывающих дом и лес, было внушено Бейтсу каким-нибудь чуждым существом. Возможно, его реакция не была бы столь явно человеческой. Нет, в этом случае земное происхождение его чувств казалось несомненным и чуть ли не расчетливо выверенным. Я постарался все взвесить. Если теория доктора Лэпхэма верна, а она действительно казалась таковой, то в ней был вопиющий дефект. Он утверждал, что сила, действовавшая на Дюарта и Бейтса, влияла и на Илью Биллингтона. Если это влияние, как он предполагал, имело человеческую природу, то оно продолжалось более века. Тщательно подбирая слова, я указал ему на это противоречие. Да, я признаю это. Но здесь нет никакого противоречия. Не забывайте, что это влияние имеет внеземное происхождение. Оно находится и вне земных измерений. Поэтому, независимо от того, человеческое оно или нет, это влияние не подчиняется физическим законам Земли, как не подчиняются ему великие бывшие. Короче, если это влияние человеческое, а я утверждаю это, тогда оно тоже существует во времени и пространстве, граничащих с нашими, но не сходных с ними. Оно обладает способностью существовать в этих измерениях, не подчиняясь ограничениям, налагаемым временем и пространством на любого обитателя дома Биллингтон. Оно существует в этих измерениях совершенно так же, как в нем существовали эти несчастные жертвы существ, призванных Бишопом, Биллингтоном и Дюартом, до того, как они были выброшены обратно в наше измерение. Дюартом? Да, и им тоже. Вы предполагаете, что его можно считать ответственным за недавнее исчезновение людей из Данвича? Удивленно спросил я. Он покачал головой, как бы жалея меня. Нет, я не предполагаю это. Я утверждаю это, как очевидный факт, если вы, конечно, вновь не станете доказывать, что это совпадение. Ни в малейшей степени. Вот и прекрасно. Судите сами. Биллингтон отправляется к своему кругу камней и каменной башни и открывает дверь. Звуки в лесу слышат как люди, совершенно не связанные с Биллингтоном, так и его сын Лаан, записывающий это в своем дневнике. За этими явлениями всегда следует а. исчезновение, б. повторное появление при странных, но повторяющихся обстоятельствах, по прошествии нескольких недель или месяцев. Как происходит и то, и другое, пока остается загадкой. Джонатан Бишоп пишет в своих письмах, что он пошел к своему кругу камней и зазвал его к холму и заключил его в круге, но с большим трудом и мучением, так что могло показаться, что круг недостаточно могущественен, чтобы удержать подобных тварей достаточно долго. Затем произошли загадочные исчезновения и не менее загадочные повторные появления в обстоятельствах, сравнимых с последствиями деятельности Биллингтона. Теперь, в наше время, эти вещи вековой или более чем вековой давности повторяются. Амброс Дюарт во сне идет к башне. Он ощущает нечто невероятно страшное и сверхъестественное. Эта внешняя сила овладевает им, но он не отдает себе в этом отчета. Без сомнения, в свете этих фактов ни один беспристрастный наблюдатель не поверит, что после того, как Дюарт ходил к башне и обнаружил там очевидное свидетельство в виде кровавого пятна, последовавшее за этим исчезновение и повторное появление мертвых тел были простым совпадением. Я согласился с тем, что объяснение такой череды параллельных событий простым совпадением не более реально, чем объяснение, предложенное самим доктором Лэбхэмом. Я был обеспокоен и глубоко встревожен этим фактом, так как доктор Сенека Лэбхэм был ученым, обладающим широким и уникальным объемом знаний, и то, что он принял на вооружение теорию, столь далекую от чистой науки, глубоко потрясло меня, человека, который его безгранично уважал. Ясно, что для доктора Лэбхэма гипотезы, выдвинутые им, основывались не на простых догадках, и это означало, что он в них, безусловно, верил. Было очевидно, что он, лучше меня зная предмет и все, что с ним было связано, нисколько не сомневается в истинности своей теории. Я замечаю, что вы запутались в своих мыслях. Давайте сегодня вечером все это продумаем и вернемся к разговору завтра или позднее. Я хочу, чтобы вы прочитали несколько помеченных мною отрывков из этих книг. Вам придется время от времени заглядывать и в Некрономикон, чтобы вечером я мог возвратить книгу в библиотеку. Я сразу обратился к старинной книге, в которой доктор Лэбхэм отметил два любопытных отрывка, медленно переводя про себя текст. Там говорилось о жутких существах из другого мира, притаившихся в ожидании своего часа. Более того, арабский автор называл их «стоящиеся в ожидании» и приводил их имена. Особенно сильное впечатление произвел на меня длинный абзац в середине первого отрывка. Убо Сатла – тот незабытый источник, из которого вышли те, кто осмелился бросить вызов старшим богам с Бетельгейзе. Великие бывшие, сражавшиеся со старшими богами. Этих великих бывших учил Азатот, слепой бог Хаос, и Йог-Сатот, который есть все в одном и один во всем, для которых нет законов времени и пространства, и чьи обличия на земле представляют Умрат Тавил и древние. Великие бывшие вечно мечтают о грядущем времени, когда они опять будут править землей и всей вселенной, частью которой является земля. Великий Ктулу поднимется из Эрлиех, Хасту, тот, кого нельзя называть, придет опять с темной звезды, что рядом с Эльдебараном в скоплении Гиад. Нарлатотеп будет выть вечно во тьме, где он пребывает. Шубнигурат, черный козел с тысячей детенышей, будет размножаться и размножаться и властвовать над всеми лесными нимфами, злыми эльфами и маленькими народами. Лойгар, Жар и Итака оседлают пространство межзвезд и возведут в благородное своих приверженцев, называемых Чот-Чот. Ктуга из Фомальгаута захватит свои владения. Сатогва придет из Нкаи. Они будут неустанно ждать у ворот, ибо время близится, час наступает, пока старшие боги спят и видят сны, не зная, что есть такие, кому известны магические заклинания, которыми старшие боги сковывали великих бывших, и кто научится разрывать их, ибо уже сейчас они, их приверженцы, ожидают их приказов за воротами в тот мир. Второй отрывок был не менее впечатляющим. Оружие против ведьм и демонов, против глубинных тхолей, вормисов, тчо-тчо, отвратительных иго, шоготов, жутких призраков и всех существ, что служат великим бывшим и их исчадьем, лежит в пятиконечной звезде, высеченной из серого камня, добытого в древнем Мнаре, которая менее эффективна против самых великих бывших. Владелец камня сможет повелевать всеми существами, ползающими, плавающими, ходячими и летающими даже туда, откуда нет возврата. В Ихе и в Великом Эрлиех, в Ихантлее и в Иоте, в Югате и в Зотике, в Нкае и в Кньяне, в Кадате, что в холодной пустоши, и на озере Хали, в Каркосе и в Ибе он будет иметь власть, но так же, как звезды блекнут и становятся холодными, и солнце гаснут, и звезды разбегаются в пространстве, так убывает и сила всех вещей. Камни с пятиконечной звездой и чар, наложенных на великих бывших, добрыми старшими богами. И приходит время, как однажды уже было время, когда будет явлено, что то не мертво, что вечно живет, таясь, и смерть погибнет, с вечностью борясь.